Контрацепция. Лучше предотвратить, чем погубить. Перенаселение нашей планеты становится все более острой проблемой. Начиная с середины XVIII века, благодаря успехам здравоохранения, улучшению питания, повышению уровня жизни, естественная смертность снижается. При этом снижение рождаемости в большинстве стран не произошло, а скорее наоборот, и численность землян стала стремительно возрастать. В 1920 году население Земли превысило 2 миллиарда, а уже к 2000 году оно достигло 6 миллиардов, то есть выросло втрое. Если положение не изменится, то к 2120 году на нашей планете будет 14 миллиардов жителей. А такого количества едоков она просто не выдержит. Демографический взрыв в основном произошел в странах Африки, Азии и Латинской Америки. В середине XX века смертность в этих регионах резко снизилась без компенсирующего снижения рождаемости. Таким образом, численность населения возросла в самых бедных странах, где люди и раньше-то голодали. Проблема быстрого роста населения привела к тому, что более 80 стран при поддержке общественных и международных организаций стали вводить жесткие меры по ограничению рождаемости. Когда, к примеру, Япония начала подобную программу в 1948 году, узаконив противозачаточные средства и аборты, то в течение 10 лет рождаемость снизилась почти наполовину. Китай – государство с населением, составляющим пятую часть населения планеты, но имеющее лишь 2% ее пахотных земель, пришел к необходимости политики демографического контроля в 1950-х годах. В стране уже несколько десятков лет поощряются более поздние браки и всего один ребенок в семье. Эта политика оказалась успешной, особенно в городах. Индия, в которой население в 1991 году достигало 840 миллионов, а в 2002 году 1 миллиарда 40 миллионов, также стремится ограничить рождаемость. Ежегодный прирост ее населения – 1,52%. В 2002 году гораздо выше, чем в Китае. В 1960-х годах правительство поощряло добровольную стерилизацию мужчин, имеющих более 4 детей. А в 1970-х была введена обязательная стерилизация. Однако эта политика не принесла ощутимых результатов, поскольку охватывала в основном людей зрелого возраста, уже имеющих детей, и была крайне непопулярна. Сегодня большинство стран концентрируют усилия на поощрении использования противозачаточных средств. Контрацепция, предотвращение беременности, предполагает половые сношения без зачатия ребенка. У подавляющего числа видов животных проблема предохранения от беременности отсутствует, так как размножение у них сезонное, и новое поколение появляется в тот период, когда его легче прокормить. Человек же готов заниматься сексом с момента полового созревания и до старости. Для того, чтобы удержать процесс размножения под контролем, люди создали целый набор методов контрацепции. Методы контрацепции. Вопрос контрацепции очень личный, и многие люди по религиозным или по каким-либо иным мотивам отвергают возможность применения контрацептивных средств. Однако контрацепция появилась очень давно. Еще древние египтянки применяли для предотвращения беременности шарики, сделанные из смеси крокодильего помета, меда и соды. Сейчас наука шагнула далеко вперед, и добывать такой экзотический продукт, как помет крокодила, нет необходимости. Многие люди вообще стараются не пользоваться для контрацепции какими-либо устройствами или химическими веществами. Они прибегают к так называемым естественным методам. Один из наиболее распространенных естественных методов контрацепции иногда называют календарным. Суть его в следующем. Яйцеклетка выходит из фолликула в среднем за 14 дней до начала менструации и сохраняет жизнеспособность около суток. Сперматозоиды активны максимально 5 суток. Поэтому отказ от половых сношений в течение 6 дней до овуляции и 3 дней после овуляции делает оплодотворение теоретически невозможным. Конечно, при условии достаточной регулярности менструальных циклов у женщин. У немалого количества женщин этот цикл не всегда стабилен, кроме того, овуляция может произойти раньше срока из-за физических или психических нагрузок, болезней. Поэтому для повышения надежности предохранения от нежелательной беременности необходимо контролировать температуру тела, которая несколько снижается перед овуляцией и немного повышается во время выхода зрелой яйцеклетки из фолликула. Широкое распространение получили внутриматочные средства контрацепции. Это небольшие приспособления, которые вводят в полость матки. Общее название всех этих приспособлений – спирали. Хотя они могут иметь различную форму. Спирали не способны препятствовать оплодотворению, но оплодотворенная яйцеклетка благодаря спирали не может внедриться в стенку матки и продолжить дробление. Внутриматочные средства довольно надежны и редко вызывают побочные эффекты. Кроме того, их можно устанавливать на несколько лет. Барьерные контрацептивы, наверное, самые древние. Их задача создать непроницаемый барьер между яйцеклеткой и сперматозоидом. Самые известные из этих средств – презервативы, которые надевают на пенис непосредственно перед половым актом. Презервативы появились давно, еще в XVIII веке ими пользовался легендарный соблазнитель Казанова. Следует иметь в виду, что помимо защиты от нежелательной беременности, презервативы служат надежным средством, позволяющим почти полностью избежать заражений болезнями, передающимися половым путем, то есть во время полового контакта. Большинство из этих заболеваний поражает не только органы половой и выделительной систем, но и весь организм человека, хотя и называют их венерическими. К венерическим заболеваниям относятся гонорея, сифилис и другие. Вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, также довольно часто передается при половом контакте. Хотя через неповрежденные слизистые оболочки женских и мужских половых органов вирус проникнуть не может, но трудно быть уверенным в том, что где-то в укромном месте нет маленькой царапины или язвочки. При гомосексуальных половых контактах слизистая оболочка прямой кишки травмируется гораздо чаще. Поэтому первые массовые заболевания СПИДом наблюдались главным образом среди гомосексуалистов. Предотвратить контакт между яйцеклеткой и сперматозоидом может также специальный колпачок, надеваемый на шейку матки. Для большей надежности такой колпачок покрывается специальным веществом, убивающим сперматозоиды. В 1960-х годах появились и быстро получили широкое распространение гормональные противозачаточные средства. У женщины, принимающей такие средства, изменяется гормональный фон, и овуляция не происходит. Одними из наиболее распространенных гормональных контрацептивов являются средства, содержащие эстроген и прогестерон. В результате тормозятся обычные для менструального цикла гормональные изменения, и овуляция выхода яйцеклетки не происходит. А без зрелой яйцеклетки беременность невозможна. Кроме того, эти гормональные средства изменяют вязкость слизи в шейке матки, что затрудняет прохождение спермы, а также препятствует имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Гормональные контрацептивы принимают в течение определенного количества дней, обычно 21, во время менструального цикла. Для большей надежности нужно, чтобы их прием вошел в привычку, как чистка зубов. Женщина, не принимавшая таблетки 2-3 дня, не застрахована от беременности. Контрацептивные таблетки другого типа содержат только прогестерон. Этот гормон влияет на созревание яйцеклетки. Появилось много новых марок контрацептивов, содержащих разные комбинации эстрогена и прогестерона. В целом, это безопасный и надежный метод. Но, как и у других, у него есть свои недостатки. Противозачаточные таблетки изучены лучше многих других лекарственных средств. Большинство побочных эффектов удается избежать, регулируя количество и баланс гормонов. Тем не менее, у некоторых женщин прием таких таблеток вызывает тошноту, головную боль, отеки. Вот почему противозачаточные гормональные средства следует использовать, предварительно посоветовавшись с врачом. При назначении гормонального контрацептива врач принимает во внимание возраст женщины, ее физическое состояние, проблемы со здоровьем в прошлом, наличие вредных привычек, курение и другие факторы. При появлении побочных эффектов возможен переход на другие средства. Противозачаточные таблетки способствуют установлению регулярного менструального цикла и уменьшению выделений крови во время месячных, а также ослаблению менструальных болей. Поэтому такие таблетки могут предписать как средство лечения нарушений менструального цикла. Кроме того, у принимающих таблетки женщин реже развиваются анемия, рак яичников, груди или матки, а также определенные формы артрита. При современном уровне знаний риск, связанный с приемом таблеток, очень невелик. Наконец, самым надежным, но по понятным причинам редким способом контрацепции является стерилизация. При стерилизации перерезают или перевязывают маточные трубы у женщин или семенные протоки у мужчин. Эти операции считаются несложными и дают 100% гарантию контрацепции. На половом влечении и сексуальной активности стерилизация не сказывается, так как работа эндокринной системы при этом не затрагивается. Но стерилизация необратима и пользуются ею в исключительных случаях.